Пустота. Жил-был мастер-гидравлик, изготовлявший и ремонтировавший рулевые передачи электровинтовых судов. В просторечии винтоходов. Это был мастер экстра-класса. Его системы стояли на торговых и пассажирских судах, на тихоходных буксирах, грузных танкерах и сигаровидных скоростных катерах. К нему за опытом тянулись ремонтники и конструкторы из ближних и дальних областей. Иногда являлись целые делегации учеников. Мастер признавал только гидравлику. Цилиндры, поршни, трубки. Что за архаика? Все эти идиотские тросы и тяги. Вода, в которой мы живем, передает усилия по всем направлениям. Давим передающим поршнем, создаем положительное давление в магистрали, которое толкает приемный поршень, где бы он ни находился, как бы ни извивалась трубка магистрали. Тянем за поршень, создаем отрицательное давление, которое тянет приемный поршень. Большой приемный поршень тянет сильно, с маленьким ходом, маленький тянет слабо, с большим ходом. Что еще вам надо для счастья? Неужели эти ужасные тяги, рычаги, тросы, блоки, которые постоянно ломаются и соскальзывают, могут с этим как-то сравниться? — А что такое отрицательное давление? — спрашивали мастера невежественные ученики-новички. — Вы знаете, что вода состоит из корпускул? — Да, в школе проходили что-то такое. — Теперь сцепитесь руками и представьте, что вы корпускулы воды. Ты крайний, держи за стойку, вон за ту, а я потяну за руку другого крайнего. Чувствуете, каждого из вас соседи растягивают. Это и есть отрицательное давление. Его создаю я вместо поршня. Вы держитесь друг за друга руками, а корпускулы воды, как и корпускулы металла, силами электричества, все понятно? — Не, все равно непонятно, — промямлил ученик из середины цепочки. — Почему отрицательное? — Да потому что я вас растягиваю, а не сжимаю. А ну, держитесь! Мастер изо всех сил, цепляясь задними руками за колонну, потянул крайнего ученика, видимо, полагая, что если их потянуть посильнее, все поймут. Ничего они не поняли. Просто цепочка порвалась, и ученики, удивленно сталкиваясь друг с другом и по-прежнему ничего не понимая, закружились по мастерской. — Так, — произнес мастер и обхватил четырьмя руками голову от крайнего умственного напряжения. — Так. «Все по домам. На сегодня хватит. Мне надо побыть одному». Он повесил на ворота ангара табличку «Занят», перестал принимать клиентов и стал мастерить что-то непонятное. «Не иначе катапульта», — судачили любопытные горожане. Однажды, проигнорировав табличку, к мастеру в ангар явился заказчик по поводу заклинившего поршня на старом плоскокорпусном сыпогрузе «Стремительный». — Извини, — сказал мастер, — не до тебя. Тут сейчас очень важное дело. Он отвернулся к своему сооружению. Станина, рама, шкивы, колесо с ручками. Но тотчас повернулся назад и закричал вслед заказчику. — Стой! Я сообразил. Ты-то мне и нужен. Рабочие уже уплыли, а одному не справиться. — Что за дело? — Я хочу порвать воду. — Чего? Какую еще воду? — Как-то порвать. Вот у тебя заклинил приемный поршень. А если ты сильно потянешь назад передающий поршень, что будет? Он не пойдет. А если будешь тянуть мощной лебедкой? Порвется либо трос, либо шток поршня. А почему не порвется столб воды в трубке, а? А как это? А как шток рвется? В школе учил? Частицы металла цепляются друг за друга силами электричества. Если же тянуть очень сильно, то сил сцепления не хватит. А частицы воды чем цепляются друг за друга и за поршень? Откуда следует, что они цепляются намного сильней? Наоборот, они могут скользить одна вокруг другой, а в металле частицы сидят прочно на своих местах. Подожди, когда рвешь металл, в разрыв затекает вода. А что затечет вместо разрыва воды? А почему туда что-то должно затечь? Ничего там не будет. Пустота. Но ведь тебя тоже в школе учили, что природа не терпит пустоты. Да. А до какой степени не терпит? Мало ли что философы для красного словца насочиняют. Мы, люди практичные, должны проверять. Заставим, потерпит. Вот смотри, поршень хоть тоненький, но из самой прочной стали. Тут он расширяется, чтобы не рвался вместе сцепления с тросом. Тут он входит в цилиндр, высверленный в бронзовом брусе. Там внутри воды на два когтя с обратной стороны запрессован свинцовый сальник. Тут гайкой затянул, не протечет. Брус прикреплен к станине. Так раме с лебедкой. Все готово. Двумя руками хватаешься за раму, двумя за перекладину, четырьмя за рукоятки колеса лебедки. Вот так. Давай крутить оба колеса аккуратно. Не то порвем. Давай посильней. Никак. Пошел. Точно пошел. Может, протечка? Назад тянет. Давай ослабим. О, втянулся назад. Давай еще. Пошел снова. Тот-то жморов дрын. Пошел, давай назад. Снова пошел дрынь жморов. Знай наших. Еще раз. Почему вода, как пружина, тянет назад? Хе-хе, не как пружина. Смотри, мы прилагали большую силу. Не с места. Потом чуть-чуть посильней налегли. Пошел дальше и дальше, и назад тянул с той же силой. Пружина не так. Вот что я подумал. Давай я починю твою калошу за две смены. А ты раздобудь за это время полированный брусок свинцового стекла. Надо посмотреть, что там внутри происходит. Через три смены был готов прозрачный цилиндр. Стеклянный брусок с высверленным отверстием, вода в котором была подкрашена. На сей раз рукоятки лебедки крутили двое рабочих, а мастер с заказчиком командовали и наблюдали. — Так, еще чуть-чуть налегли. О, смотри, смотри, что с ней. — Сарсыня хрясная! Такого срода никто не видал. Смотри! Вода пузырилась, оставаясь на дне цилиндра. — Смотри! Сверху пустота. — Природа не терпит? Философы дрыновы! Ну-ка, назад отпустите. О, поршень вернулся. Нет пустоты. Ну-ка, налегли еще. Рабочие с энтузиазмом налегли. Поршень прошел до верха цилиндра, выскочил из сальника, раздался оглушительный хлопок. Экспериментаторы обмякли и глаза остекленели, но вскоре к обоим вернулось сознание. — Что это было? — Я тебя не слышу, в ушах звенит. — Что это было? — Это природа не потерпела пустоты. Смотри, стекло все в трещинах. — Ну и силище! Это не сцепление частиц, это что-то похлеще. — Что же это таки было? — Давай подумаем. — Это ты без меня давай думай. Мне легче свой стремительный вручную песком загрузить, чем думать над этим. — Ой, выспаться надо. Завтра позову друга. Он в гидравлике не хуже меня разбирается, да еще и научный ежегодник выписывает и читает время от времени, и голова у него свежая. Ты тоже приплывай, чувствую, пригодишься. Скоро у тебя и передающий поршень заклинит. Я тебе его потом бесплатно починю. Через смену мастер, свежая голова и капитан, владелец стремительного, собрались в том же ангаре. — У тебя пружинные весы помощнее есть? — спросил свежая голова. — Давай измерим силу, с которой вытягивается поршень. Весы нашлись на стремительном, как раз для троса лебедки. Сила, с которой вытягивался поршень, оказалась чуть больше 3/4 глыбы. — Так, у тебя поршень полкогтя диаметром, значит, примерно 6,5 глыб на квадратный коготь. — Ого, как твой поршень выдержал? Соотношение между земными и европеанскими единицами. Один коготь равен 2,54 сантиметра. Один размах равен 213,36 сантиметра. Один свист равен 1066 1,8 метра. Одна глыба равна 1638 килограммам веса. Один токсом равен 9,8, помноженным на 10 в седьмой степени паскалей. Выдержал. Ну, спецзаказ. Думаешь, я первым пытался это сделать? У других не выдержал. Так, это мне что-то напоминает. В предпоследнем ежегоднике у них там единицы научной токсмы, сейчас пересчитаю. Ну, точно. Один чудак писал, что у нас в воде огромное давление. Что если распространить силу тяготения на саму воду, то на каждый квадратный коготь давит столб воды весом 6 глыб. Потом в письмах на него набросились сразу трое. Один написал, что при таком давлении мы бы не смогли жить. Второй написал, что вода является первичной материей, и на нее не может распространяться сила вторичного характера. А третий написал, что тогда надо учитывать и вес льда, который бесконечен. Но 6 и 6,5 — это наводит... Все задумались. Вдруг мастер взметнулся, описал 2 круга и вскричал. — Капитан, твое корыто вверх плыть может? — А чего ж не может? Закачиваешь на 0 плав и вперед, хоть в небеса, хоть в преисподнюю. — Тарелочный локатор есть? — Ну, насколько добивает? Свист на 50. Так, полпути до льда. Поплыви сейчас же, грузим все это барахло. Я на это не подряжался, тем более за починку исправного цилиндра. Ты же войдешь в историю. И чего я в ней потерял? Ну, не ты, то и стремительный войдет в историю. Будут водить экскурсии, корабль, на котором было совершено великое открытие. Так, ну ладно... «Давайте через пару смен. Надо же еще высотное пойло раздобыть и еду». «Как же? 2 смены? Тут такое! Срочно, срочно! Подгоняй свою посудину под кран-балку!» На высоте 50 свистов эксперимент был повторен. Поршень пошел немного легче. Давление оказалось 3,5 глыбы. «Что и требовалось доказать», — сказал свежая голова. «Тот чудак был прав». Вода дает 6 глыб и ее половину. Лед — никакая не бесконечность. Осталось подняться до льда и убедиться, что там будет полглыбы. Ну, это не обязательно, — сказал свежая голова. И так ясно. Можно возвращаться, а то голова уже распухла и гудит. Ну, нет, — сказал капитан. Будут потом говорить, что стремительный до льда не дотянул. В историю так в историю. Поплыли. Хлебнить вот этого. Давление подо льдом действительно оказалось всего 1/2 глыбы на квадратный коготь. Примерно 130 атмосфер. Чуть больше 10 свистов. Вся толщина льда, — сказал свежая голова. — А что за ним? — спросил капитан. — Наверное, то же, что было в стеклянном цилиндре. — Пустота, — сказал мастер. — А нельзя ли прозвонить лед твоей тарелкой? «Нет, разве что если бы морозить ее в лед, да и то вряд ли. Здесь надо чем-то тяжелым вдарить по льду». «Это давайте рудокопам оставим. У них есть чем вдарить», — сказал свежая голова. «И поплыли вниз, ради бога, не могу уже. Сейчас голова взорвется». Со всей скоростью, на которую был способен стремительный, они начали спуск. Винтоход с командой, мучившейся головной болью, шел по спирали, действительно, в историю. Они не только открыли давление воды, но и изменили космологию жителей Европы. Лед не бесконечен, они также открыли новую фундаментальную сущность, существование которой до этого отрицалось — пустоту. Кстати, ей еще предстояло сыграть свою огромную роль в технологии. Как всегда, прозрение приносит новые загадки. А что за льдом? А может быть, и недра не бесконечны? Если сверху есть край у льда, то почему не быть снизу края у недр? Тогда что с той стороны недр? И как вообще выглядит мир? Как бесконечное полупространство недр со слоем воды, покрытой коркой льда? А дальше бесконечное полупространство пустоты? Подобных гаданий, выливавшихся в жесточайшие споры, хватило еще на несколько поколений. Так, казалось бы, пустяковый эксперимент меняет картину мироздания. Ну а стремительный, в конце концов, стал одним из центральных экспонатов Музея истории и науки. В его грузовом отсеке была установлена копия, оригинал не сохранился, той самой установки. И любой желающий мог приложиться к колесу лебедки.